Глава 19. Когда мы шли по косе, солнце еще стояло высоко. Финли попрощался с нами возле купола и присоединился к группе швиммеров, качавшихся на волнах с копьями в руках и ожидающих его, чтобы, как я поняла, заступить на охрану в открытом океане. Я, честно признаться, совсем из-за этого не расстроилась. Финли не скрывал свое недоверие к нам. И без его колких взглядов в спину я чувствовала себя намного комфортнее. По крайней мере, до тех пор, пока мы не приблизились к хижинам. Там в воде стали появляться все больше и больше швиммеров. Они рассматривали нас со всех сторон, так что я казалась сама себе каким-то сказочным существом. Мы зашли в купол за Лукой и Фагусом. Ариса без единого слова протянула Фагусу упаковку обезболивающих из рюкзака. Он по-прежнему выглядел не очень хорошо. Его обычно живое лицо было пепельного цвета, и над шутками Луки он смеялся, покряхтывая от боли. И все-таки я была рада, что он, пусть и с чьей-то помощью, мог снова стоять и даже идти. Мы ни в коем случае не могли оставить его одного в этой маленькой комнате в куполе. «Малопкин, Ариса!» раздавалась со всех сторон, и швиммеры низко склонялись перед ней, когда мы проходили мимо них. «А что это означает?» — поинтересовался Лука. «Приветствуем тебя», — ответила Ариса и кивнула швиммерам, прокладывая нам путь к хижинам. «А что значит туча?» — спросила я. Ариса посмотрела на Бейла и хихикнула. «Я боюсь, что это означает дурак». «Не принимай близко к сердцу. Финли большой и сильный, но, несмотря на это, он очень не уверен во всем, что делает. То, что он тебя так называет, означает только, что ты произвел на него очень сильное впечатление». Бейл лишь закатил глаза. «А вы давно уже обручены?» — спросила я у Арисы. «Ты и Финли». Ариса скривила рот. Выглядела она не особо счастливой. «Да. Уже несколько месяцев. Моя мама хочет, чтобы я и он возглавили племя, когда она...» Ариса прикусила губу, не окончив фразу. «Мы поженимся в следующее полнолуние. Поэтому моя мама молится каждое утро и каждый вечер. Она просит у моря милости». Я осмотрелась. Только сейчас я заметила, что те швиммеры, на которых были шорты и бикини, проводили большую часть времени в хижинах или в стеклянном куполе в кратере. Швиммеры, на которых не было из одежды ничего, плавали в море. Было такое ощущение, что племя разделилось на два лагеря. Те, кто просто жил в воде, и те, кто предпочитал вести образ жизни, похожий на людской. «И все вы так религиозны?» — спросила я. «О, нет!» — Ариса засмеялась. «И для моей мамы это словно заноза. Она считает, что море — это единственное, что нужно нам для жизни. Она верит, что оно лечит нас, кормит нас, дарит нам силу. А если это оказывается не так, то мы должны работать над тем, чтобы это было так». Мы нашли Сьюзи, сидящей на мостике около дома Раны. Ее черные волосы были распущены, они волнами спускались до самой талии. На ней был один из ярких платков, точно таких же, как у Раны, которая сидела рядом с ней на мостике и что-то рассказывала, мягко жестикулируя. Их ноги болтались в воде. Сначала Сьюзи не увидела нас, но когда, наконец, заметила, все ее лицо озарила солнечная улыбка. «Элли, Бейл, вот вы где!» С моих губ сорвался сдавленный вдох. Я только сейчас поняла, как сильно переживала за нее. Едва Сьюзи поднялась, я крепко-крепко обняла ее. Пока мы так стояли, я заметила темный взгляд Раны и услышала, как Ариса тихо разговаривает с ней. До моих ушей донеслись слова «купол» и «вихрь», а затем она протянула маме рюкзак с медикаментами. «Это они достали для нас меньше, чем за один час», — объяснила Ариса. «Если они нам помогут, то мы сможем вооружиться, Мима, и мы сможем лечить наших больных». «Пока они не нападут на нас со спины». Взгляд Раны прошел над нашими головами и, наконец, сосредоточился на море. «Ты несешь ответственность за них, дочь», — сказала она. «Я буду молиться о том, чтобы ты не обманулась». «Ты могла бы остаться здесь», — прошептала Ариса. «Ты могла бы поговорить с ними, познакомиться». Рана щелкнула языком, затем внимательно посмотрела на Бейла и на меня. «Зачем?» — спросила она, и тон ее голоса заставил меня еще крепче прижать к себе Сьюзи. Я не забыла угрозы Раны. Если бы Сьюзи до того, как потерять сознание, не убедила ее в нашей важности, я была уверена, что она приказала бы Швиммерам утопить нас в море. Но теперь мы отдохнули, мы чувствовали себя лучше. Если Рана нападет на нас сейчас, мы откроем вихрь и исчезнем. Я повторяла это про себя словно мантру. После меня настала очередь Бейла, Луки и Фагуса обнять Сьюзи. Фагус даже не стал ждать, а просто положил свои руки на Бейла и Сьюзи, обняв их обоих. Я стояла около них, улыбаясь. Рана что-то тихо сказала своей дочери, затем направилась к краю веранды и стянула с себя платок, оголив тело. Я отвернулась. Раздался всплеск, Рана погрузилась в воду. И хотя она приняла цвет моря, я какое-то время видела в воде ее силуэт. Она плыла не в направлении кратера, а в другую сторону, в открытое море. И тут что-то привлекло мое внимание. Там, за мелководьем, я увидела фигуры, появляющиеся из воды. Это были необычные швиммеры. Было в них что-то странное. Когда Рана вчера появилась из моря, все ее тело было пропитано водой, но я видела ее силуэт. А эти фигуры, они были деформированы. Их руки, плечи, головы. Когда они появлялись над поверхностью воды, они словно растворялись в синем цвете. Я с трудом могла отличить их от пенящихся волн. Я прищурилась. Отсюда сложно было что-то разглядеть. «Наконец-то!» — вздохнула Сьюзи, когда остальные закончили ее обнимать. «Мне так вас не хватало!» У меня потеплело на сердце. «А нам тебя больше!» «А что, кстати, случилось с моим аппаратом?» — спросила Сьюзи и посмотрела на Луку. «Они вчера так быстро увели тебя, что я даже не поняла ничего». «Все в порядке», — произнес Лука. «Он просто немного повредился после прыжка в рифты». «Но Лука уверил нас, что он его отремонтировал», — добавила я. На бледных губах Сьюзи появилась улыбка. Сьюзи обняла Луку и поцеловала его в щеку. «Спасибо», — прошептала она, а затем ее взгляд упал на Фагуса, стоявшего рядом с Бейлом. «А как у тебя дела?» «А!» — сказал Фагус, попытался махнуть рукой и застонал от боли. «Что-то повредил». Он вытянул руку вперед. Рисунок коры немного дернулся, но ничего не произошло. Никаких корней, ничего. «Кажется, я временно ограничен в своих способностях». Временно. Я надеялась, что он был прав. Был ранний вечер, но солнце еще погружало все вокруг в свой теплый свет. После того, как Ариса увидела, на что были способны мы с Бейлом, она открыто признала, что не имеет смысла снова запирать нас в куполе. Вместо этого она разрешила нам переночевать в хижине своей мамы. Та вряд ли собиралась возвращаться. Как сказала Ариса, ночами она находилась в море, а дни проводила либо в кратере, либо в лагуне. Внешне казалось, что Ариса нам доверяет. Но я не строила никаких иллюзий. Вокруг хижины Раны наворачивали круги десятки швиммеров, и я была уверена, что узнала среди них наших бывших охранников. Мы сидели на веранде. Я, Лука, Бейл, Сьюзи и Фагус, который был очень рад тому, что ему не нужно было долго стоять. Ариса уселась на нижних ступеньках лестницы, так что вода доходила ей почти до пупка, и принялась рассказывать о том, что случилось до нашего появления. «Бегуны возникли на пляже неожиданно», — начала она. «Но это вы уже знаете». Она подняла руки из воды, и капли жемчужинами заскользили по ее коже. Но вместо того, чтобы падать обратно в море, они поднимались в воздух, медленно кружась вокруг пальцев Арисы. «Их было четверо. Две женщины и двое мужчин. Я видела своими собственными глазами, как они выбежали из джунглей. Они сразу же напали на нас и... У них было ужасное оружие. Капельки воды задрожали, затем они упали вниз и исчезли в море. «Они хотели прорваться к впадине», — продолжила Ариса. «Я не знаю, было ли у них задание прогнать нас оттуда, но они опустились на самое дно. Нам удалось перехватить их, прежде чем они добрались до Аура, но без жертв не обошлось. После сражения нам пришлось предать воде 12 наших, а трое бегунов смогли сбежать. С тех пор мы постоянно боимся, что они вернутся». «А бегун, которого вы убили?» — спросила я тихо. Ариса вздохнула. «Это была женщина». Она посмотрела на меня. «Мама хотела, чтобы мы отдали ее тело на съедение рыбам, но я похоронила ее в джунглях, как это заведено у вас, у людей». Я сглотнула. Лука и Бейл наклонились вперед, и даже Фагус, кажется, напрягся. «А какого цвета?» Я набрала в легкие воздуха. «Какого цвета была ее униформа?» Мне показалось, что от моего вопроса Ариса немного растерялась. «Синего?» «Это была необычная униформа, но такая же, какая была и на вас. И только ее красные сапоги очень бросались в глаза». «Черт!» Услышала я голос Луки и собрала все силы, чтобы не отреагировать на разочарование в его голосе. «Значит, это была не Мия, а другая женщина-бегун, имя которой я даже не знала. Мысленно я перебирала всех, кого мы видели в контейнерном лагере. Их было шестеро. Эйприл Викандер была мертва, но тогда их должно было быть пятеро, а Ариса говорила только о четырех. Даже если вторая женщина-бегун умерла, кого-то все равно не хватало. Кого? Великана или жилистого бегуна, который спас мне жизнь? Или, может быть, Тревора? Вполне могло случиться и так, что на этот раз именно он погиб в рифте, верно?» Я посмотрела на кратер. Мия и остальные пытались попасть туда, применив силу. Для этого они даже устроили схватку со швиммерами. Я была уверена, что они поняли, что рифты неактивны. Но что они предприняли потом? И где они спрятались? «Нам нужно их найти», — сказал Бейл. Он посмотрел на меня, не на Ариссу, и я знала, что он хочет мне сказать. «Если мы найдем Мию, нам не следует медлить, потому что третьего шанса мы не получим». «Наши охранники уже обследовали остров», — сказала Арисса. «Здесь никого нет. Мы предполагаем, что они пробрались на один из соседних островов». «Или еще дальше», — промелькнуло у меня в голове. «Как только Мия отдохнет, она может доставить остальных куда угодно. Вполне возможно даже, что они переместились в мегаполис». «Дайте я попробую», — предложил Лука и посмотрел на Арису. «Если вы отдадите мне мой детектор, то я вполне возможно смогу определить их местоположение». Ариса прикусила губу, но кивнула. «Хорошо. Но моя охрана пойдет с тобой». Я не сдержала улыбку. Из Арисы получится прекрасный вождь. Лука держал руку над большой, наполненной углями железной миской. Прошли 1-2 секунды, затем его пальцы вспыхнули, и содержимое миски мгновенно раскалилось. «Это так практично», — произнесла Ариса и довольно усмехнулась, положив решетку на железную миску. На ней лежало несколько овощных шашлычков и 3 длинных рыбины, которые уже шипели на огне. Запах добрался до моего носа, и у меня потекли слюнки. Последний раз, когда я ела что-то теплое, был вечером в Санктуме, накануне нашего отъезда. И хотя Ариса после нашего погружения распорядилась принести нам немного фруктов и орехов, чтобы мы восстановили свои силы, это слабо удовлетворило мой пустой желудок. Пока жарилась рыба, Лука занимался нашими детекторами, которые вернула ему Ариса. Он отремонтировал их один за другим, и я нежно погладила корпус своего детектора, когда его дисплей загорелся снова. Ариса беседовала с Бейлом и Фагусом о жизни в лагуне, и я вполуха прислушивалась к их разговору, но больше была занята тем, что крепко сжимала руку Сьюзи. «Мне кажется, Бейл прав», — прошептала она мне. Я не предназначена для всего этого». «Какая глупость», — сказала я и прислонилась головой к ее макушке. «Здесь он не прав. Если бы не ты, Рана приказала бы нас убить. Ты спасла нас». Сьюзи приложила руку к дыхательному аппарату. Я видела, как блестели ее синие глаза. «Ты такая сильная, Сьюзи», — продолжила я тихо. Она издала сдавленный звук. «Ты на самом деле так думаешь?» Я кивнула. Сьюзи зависела от этой машины, которая тяжелым грузом висела у нее на груди. Ее пытали месяцами, но она оставалась такой хорошей, такой дружелюбной, такой самоотверженной. «Она была приветлива с тобой?» — спросила я Сьюзи. «Это Рана, я имею в виду». Сьюзи улыбнулась. «Она спросила меня про мои шрамы?» «Я не все ей рассказала, но она многое поняла». Сьюзи тихо выдохнула. «Ты знаешь, она потеряла в кураториуме мужа. Он защищал ее, когда их выследила группа бегунов и хотела доставить в зону. Он напал на бегунов, и они его... у нее на глазах». Она замолчала, но я чувствовала, что по ее телу прошла дрожь. «Это ужасно», — Сьюзи кивнула. «Хорошо встретить того, кто понимает, что с тобой произошло». Она посмотрела на свои руки, словно ей было стыдно за то, что она сейчас чувствовала. Она спросила, не хотела бы я поработать с ней над своими способностями. Она считает, что сможет мне помочь. «Сьюзи», — я скорчила гримасу, — «Ариса рассказала нам кое-что про Рану, про ее молитвы. Ты думаешь, что это хорошая идея? Я ей не доверяю». «Но я же не глупая». Сьюзи лукаво улыбнулась мне. «Я тоже не доверяю ей. Но это она мне предложила. И я не выдам ей, откуда мы появились, не переживай. Кроме того, если она будет занята мной, то не будет обращать особого внимания на вас, правда?» Я была поражена. Затем рассмеялась. «Хитроумно». Сьюзи только пожала плечами, а затем обратила лицо к небу, глубоко вдыхая запах моря. «Но только, пожалуйста, будь внимательна, хорошо?» — попросила я ее. Сьюзи весело хихикнула. Это был один из моих самых любимых звуков. «Обещаю». Я посмотрела на швиммеров, которые разожгли на берегу костры. Затем я снова взглянула на отливающий оранжевым цветом океан и заметила там те же самые фигуры, которые видела раньше. «Ариса, ты можешь сказать мне, кто там?» Она посмотрела в сторону, куда я указывала пальцем. «О, это отшельники. Те, что молятся с моей мамой». Ее взгляд стал печальным. «Их стало много в последнее время. Мы все еще даем им еду, но чаще всего они ее игнорируют». Мы со Сьюзи в недоумении посмотрели друг на друга. «Отшельники?» Ариса вздохнула. «Те из нашего племени, кто решил в следующее полнолуние соединиться с водой». У меня по коже пробежали мурашки. «Что ты имеешь в виду?» «Они отрекаются от человеческой жизни». «Ты имеешь в виду, они исчезают?» Ариса кивнула. Затем покачала головой, словно хотела избавиться от какой-то мысли. Снова улыбнулась и взглянула на Сьюзи. «Я пойду на ужин к остальным. Пойдешь со мной? Я уверена, они будут рады познакомиться с тобой. Ты больше всех нас провела в обществе людей». Сьюзи медлила. Я видела, что ей очень хотелось пойти с Ариссой. «Все в порядке», — сказал Бейл. «Иди спокойно, мы все здесь». «Но мне нельзя в воду». Сьюзи явно было неловко произносить эти слова. Но Ариса только отмахнулась и поднялась на веранду. Вода стекала с нее жемчужинками. Она взяла Сьюзи за руку и потянула ее наверх. «Ничего страшного. Ведь для этого у нас есть две ноги, правда?» Когда на пляже стало тихо, Бейл и я устроились снаружи на лежаке и вместе смотрели на море. Я еще никогда в жизни не видела такого красивого заката. На горизонте на воду надвигалась узкая красная полоска. Скоро настанет тот момент дня, когда свет в последний раз разольется во все стороны, а потом мир потеряет свой окрас. Я чувствовала, как пальцы Бейла гладят меня вдоль позвоночника, но мои мысли сосредоточились только на одном. Нам нужно было выяснить, что произошло с Рифтом. Почему он стал сильнее, когда мы взорвали в нем нулевые сенсоры? А еще нужно было найти Мию и других бегунов. «Ты знаешь, что я не хочу их убивать, ведь так?» — спросил Бейл. «Я только делаю все возможное, чтобы избежать открытого столкновения». Иногда мне становилось страшно от того, что он так легко мог угадывать направление моих мыслей. Я скрестила свои пальцы с его. «Да, я знаю». Единственным плюсом было то, что на поиске решения у нас было все время на свете. Отсчет Натаниэля не играл больше никакой роли. На моем детекторе все еще стоял огромный ноль, но это ничего не значило. Когда мы вернемся обратно в наш год, у нас будет достаточно времени, чтобы связаться с Натаниэлем. Бейл серьезно посмотрел на меня. «Я уверен, что они на одном из внешних островов. Они бы не ушли отсюда, не узнав, когда рифты активируются снова. Спорим, что они просто выжидают?» Он сделал глубокий вдох. «Когда Лука определит, где они находятся, нам нужно будет действовать», — прошептала я. «Это понятно. Мне не следует сдерживать вас». Бейл взял меня за подбородок. «И это будет правильно». Он улыбнулся, хотя улыбка его выглядела совсем нерадостной. «Это не слабость характера. У нас это уже было однажды, ты помнишь?» Я кивнула, а затем тоже улыбнулась. «И если я правильно помню, то незадолго до этого я чуть было не погубила тебя». Бейл задумчиво посмотрел на меня, а потом обнял меня еще крепче. «Шум моря убаюкал меня». Но мой покой прервало движение в воде. Это снова были они. В свете заходящего солнца я увидела тех, кого Ариса назвала отшельниками. «Печально, правда?» — прошептала я. «Эти швиммеры, они уже не выглядят как люди». Бейл утвердительно хмыкнул и прислонил свою голову к моей. «Как ты думаешь, почему они это делают?» — спросила я. «Исчезают в море, я имею в виду». «Ну, может, они воспринимают это как лучший вариант». «Что ты имеешь в виду?» «Ну вот смотри», — сказал Бейл. «Каждый мутант, с которым мы встречались до сих пор, был каким-то образом окружен людьми, цивилизацией, даже те, кто жил в зонах. Мы никогда не видели тех, кто разорвал любой контакт с людьми. И никто не знает, сколько мутантов существует на Земле. А данные кураториума — это всего лишь предположение. Никто не знает, сколько грундеров прячутся в лесах, сколько цундеров проживают не только около вулканов, но и внутри них. И никто не знает, сколько швиммеров уже стали частью океана». «Для меня это звучит так, будто они умерли», — прошептала я. «Будто они добровольно ушли из жизни». «Я не думаю, что они смотрят на это именно так. Смешение перемешало их со стихиями. Значит, они могут выбирать из двух вариантов, ведь так? Может быть, там они чувствуют себя намного счастливей?» «Но...» «Элейн...» Бейл наклонил голову и поцеловал меня в висок. «Человечество десятки лет делало все для того, чтобы изгнать мутантов из этого мира. У тех, кто не хотел быть запертым в зоне, вообще не было другого выбора. Оставалось только превратиться в свою стихию. Тебя все еще удивляет, что у этого есть последствия?» Я снова посмотрела на отшельников. «Стихии дали им то, что мы не хотели им дать». «Точно». Бейл сделал глубокий вдох. Я чувствовала движение его тела. «Я думаю, что мы видели только малую часть того, что умеют мутанты. Те, кто соединяется со своими стихиями. Я даже не могу себе представить, на что они способны». Я молчала, слушая пение в океане. Вокруг красиво сверкала вода. Ее освещали микроорганизмы, переливаясь яркими красками. Но я не могла в полной мере наслаждаться этой картиной. Руки и ноги, иногда появляющиеся из воды, были похожи на волны. И я спрашивала себя, как долго еще эти швиммеры смогут возвращаться в свою лагуну.